Глава 4. Происшествие на почтовой станции. Часть 1. Будь осторожен. Я следовал за отцом, за правым его плечом, чуть отстав, согласно традиции, защищать спину тому, кто старше. Приноровиться к отцовскому шагу оказалось не так-то просто. Давненько мы вместе никуда не ходили. За это время, оказывается, я вырос, привык шагать быстрее и шире. Стареет отец, горбится, семенит, коленями мается давно уже. Доведись на заставе за преступником гнаться, не догонит. Нужно, чтобы рядом был кто-то помоложе, пошустрее. Я хотел напомнить отцу, что он обещал похлопотать за меня перед господином Хосимото, и прикусил язык. Не на улице же разговор затевать. Дома надо было сообразить. Повернуть беседу от нашей унизительной бедности к жалованию, от жалования к тому, что два жалования как ни крути больше, чем одно, бед на отца свалилась, как гора на муравья. Про меня и забыл, наверное. Школа Дзюнанна Йосей располагалась через 3 квартала от нашего, если идти на юго-восток в сторону княжеского замка на Красной горе. Как с безголовой скалы в бурное море, мы нырнули в шумную толкотню Синрёбу, улицы тысячи одеяний, с лихвой оправдывающей свое название. Торговцы уже открыли двери лавок и ставни на окнах магазинчиков. Цветастые кимоно, платки, шляпы, пояса, накидки, выставленные на продажу, от них рябило в глазах. Оклики зазывал, вопли разносчиков чая. Шелест шелка, шуршание хлопка, дым над котлами с лапшой. Дым над сковородами с жареными креветками, ругань продавца, чей товар запачкали жиром, перестук и шарканье сандалий, деревянных гетто и соломенных дзори. Жизнь тут кипела с раннего утра и до темноты. Миновав ворота, отделявшие кварталы друг от друга, на ночь ворота запирались, мы срезали путь мимо жасминовых посадок. Их разбили изготовители ароматических притираний и купцы, торгующий чаем сорта санпинтя, смешанным на рюкюский манер. Россыпями нетающего снега белые цветы лежали на гибких ветвях кустов. От плывущего запаха воздух сгустился, превратился в драгоценную благоухающую настойку. В ней с дремотным жужжанием плавали сотни довольных жизнью пчел. Мухи кружились дальше, наслаждаясь вонью сточных канав. Потом был мост через канал, обсаженный плакучими ивами. Мы прижались к перилам, когда мимо нас на полном скаку пролетели 5 конных самураев. Они торопились в замок с важными сведениями, о чем недвусмысленно говорила их одежда, расшитая цветами жимолости, гербами княжеского клана. «Будь осторожен», — предупредил отец, хотя в этом не было нужды. «Зазеваешься? Стоп, чут!» За мостом начиналась площадь с досками для объявлений и официальных указов. Здесь собирались гадальщики, сказители, жонглеры и слепые певички Годзе, больше смахивавшие на шлюх, какими они и были. Но для песен и гаданий было еще слишком рано. Лишь одинокий горбун-уборщик скреб метлой пыльную брусчатку, да ветер, словно пес, лениво трепал клочья старых объявлений. «Не отставай!» — велел отец. Я не стал с ним спорить. Пусть считает, что мне трудно поспевать за ним. Улица 3 изысканных сосен была скучнее скучного. Пыльная, кривая, с глинобитными заборами, покрытыми облупившейся побелкой. За ними прятались дома, крытые где черепицей, а где и соломой. Одна достопримечательность тут все же имелась. В конце улицы размещался додзё семьи Ясухира. На взгорке росла троица сосен, давших название улицы. Кривые и узловатые, они роняли на землю хвою, рыжую от жары. Гостеприимно открытые ворота школы венчала красная крыша с загнутыми коньками. На отполированном и покрытом лаком столбе, вкопанном у ворот, резчик тщательно изобразил название школы. Глубокие борозды иероглифов сверкали золотом на утреннем солнце. Рядом, куря трубку, скучал привратник. Завидев нас с отцом, он вскочил на ноги и начал кланяться. Летом двери зала, обустроенного в глубине двора, не закрывались. Я видел, как внутри мелькают силуэты бьющихся самураев. Щелканье и свист плетей, стук дерева о дерево, боевые кличи. Сердце мое забилось чаще. Прав ли отец? О чем он собирается говорить с сенсеем? А главное, как учитель воспримет его слова? То, что дома показалось мне откровением, здесь выглядело иначе. Попытка сыграть на чувстве долга сенсея, желание увильнуть от оплаты, завернутое в красивую обертку, мне захотелось бежать да поскорее.